Глава 47. Агата. У Зейна вибрирует телефон. Дамир сообщает, что можно заселяться. Вещи он уже занес в номер. Взявшись за руки, возвращаемся к зданию администрации. Мне так хорошо и спокойно рядом с этим мужчиной. Такое ощущение, что Зейн всегда был в моей жизни. Кладу голову ему на плечо и улыбаюсь. В груди от волнения порхают бабочки, и так хочется верить, что дальше нас ждет только счастье. Хотя по-другому и быть не может. Я это точно знаю. Поднимаемся на второй этаж и идем по длинному коридору. Ковролин с высоким ворсом приглушает шаги. Наша комната рядом с комнатой дочери, и это очень радует. Не терпится увидеть малышку. Проходи. Муж пропускает меня в номер. Осторожно ступаю и осматриваюсь. Огромный. Две комнаты и ванная. Огромные окна открывают потрясающий вид на осенний лес. Останавливаюсь у окна. Очень красиво. Тебе нравится? Зейн сжимает мои плечи и целует в шею, щекоча кожу щетиной. Покрываюсь мурашками с головы до ног и разворачиваюсь в его руках. «Очень нравится», — обнимая за шею. «Но пойдем уже к Марьям». «Мы еще спальню не видели», — горестно вздыхает муж, слишком откровенно намекая на секс. «Потом посмотрим». Смеюсь и тяну его за руку. «Пойдем, я очень соскучилась». «Пойдем», — сдается Зейн и послушно выходит из комнаты вслед за мной, чтобы войти в соседнюю дверь. — Ой, что же вы не предупредили? — шепчет няня и взволнованно всплескивает руками. — Все неожиданно получилось, — усмехается муж. — Марьям еще спит? — Да, в соседней комнате. — Я к ней. Просачиваюсь между ними и вхожу в детскую. Шторы задвинуты и создают полумрак. Девочка сладко спит, подложив ладошку под щеку. Огненно-рыжие волосы разметались по подушке и больше похожи на языки пламени. Присаживаюсь на постель и глажу дочку по голове. Морщит носик, но не просыпается. Скидываю кроссовки и ложусь рядом. Обнимаю и утыкаюсь носом в макушку. Так вкусно пахнет. Никак не могу надышаться. Никогда не думала, что так бывает. Еще недавно совсем чужой ребенок стал мне самым родным. Зейн бесшумно входит в комнату и улыбается. Не хочет просыпаться. Перебираю яркие прядки. Ничего, сейчас поможем. Зейн скидывает ботинки и ложится с другой стороны от дочки. «Люблю вас, мои девочки!» — шепчет тихо, гладит меня по щеке. «И я тебя очень люблю!» Смотрю ему в глаза и тону в их темной глубине. «Мама? Папа?» — удивленный детский голос развеивает магию между нами. Девочка садится на постели и трет кулачками глаза, не веря, что мы действительно приехали. «А ты кого ожидала увидеть?» — смеется Зейн. — Конечно, это мы, — обнимаю малышку. — Я так рада! — доверчиво делится Марьям. — Теперь-то уж точно будем развлекаться. — Обязательно, — обещает ей отец и целует в макушку. — А сейчас собирайся и пойдем в ресторан. Мы с мамой проголодались. Муж смотрит на меня, и мне ничего не остается, как согласиться. Да, собирайся. Пойдем поищем чего-нибудь вкусненького. Ула! Марьям повисает сначала у меня на шее, потом у Зейна. Целует нас поочередно в щеки и торопливо сползает с кровати. Нина! Требовательно зовет няню. Где мое самое красивое платье? Я с родителями иду в Листолан. Мы с Зейном хохочем, а Нина Владимировна со всей серьезностью подходит к просьбе девочки и помогает ей привести себя в порядок. Пользуясь возникшей заминкой, ухожу в нашу комнату. Быстро принимаю душ и тоже переодеваюсь. Вязаное черное платье, что я купила сегодня, будет как раз кстати. И неплохо смотрится с кроссовками. Раз уж дочь наряжается, придется и мне немного навести марафет. Спустя полчаса все втроем входим в небольшой ресторанчик, что располагается на первом этаже основного корпуса. Здесь тихо и уютно. Играет приятная музыка и чуть приглушен свет. Нас провожают за столик, находящийся немного в отдалении, у окна. Зейн галантно ухаживает за нами обеими. Так приятно и немного непривычно. Я никогда прежде не чувствовала себя принцессой, а сейчас буквально стала ею. Муж превратил этот вечер в сказку для нас с Марьям. Мы много шутили и дурачились, пели песни и обнимались. Стали настоящей, крепкой семьей. Такого у меня никогда не было, но я очень мечтала. Уже ближе к полуночи укладываю дочь спать и возвращаюсь в наш с мужем номер. Зейн как раз выходит из душа в одном полотенце на бедрах и манит меня к себе. Не раздумывая, шагаю в его объятия. — Какая ты красивая! — хрипло шепчет Зейн и трется носом о висок. — Спасибо тебе за этот волшебный вечер! Крепче прижимаюсь к нему. — Я хочу, чтобы такой волшебной стала вся наша жизнь. — Обязательно станет! — улыбаюсь и поднимаю на него глаза. — Ведь ты будешь рядом! — Всегда! Он мягко касается моих губ своими, но не спешит углублять поцелуй. «Ты станешь моей женой?» Открывает бархатную коробочку, в которой лежит маленькое и очень изящное кольцо. Красивое, с россыпью мелких камушков. «Я уже твоя!» Едва касаюсь металла пальцами. Хочется примерить, но не решаюсь. «Кажется, я придумал, как сделать все официально». Зейн упирается лбом в мой лоб и смотрит в глаза. «Я сделаю тебя женой по-настоящему. Никто не подкопается». «Зейн, я...» Хочу сказать, что для меня это не имеет большого значения, но он не позволяет. Прикладывает палец к моим губам и улыбается. «Тш, я все решил». Довольно щурится. «Просто согласись». «Хорошо». Облизываю пересохшие губы. «Я выйду за тебя замуж». Кольцо мгновенно оказывается на моем безымянном пальце, а губы накрываются жадным поцелуем.